Переходим к шестому аяту. Аллах Субхана ва Та'аля дальше продолжает уже тему, касающуюся Корана. Аллах Субхана ва Та'аля продолжает говорить: «Санукриука фала танса». Шестой аят. Аллах Субхана ва Та'аля направил своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Мы дадим прочесть тебе, и ты не забудешь». Как мы знаем, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, прослушав единожды от Джибраиля алейхиссалям Коран, он запоминал и никогда не забывал. Никогда. Если кто-то говорит, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям забывал, он говорит ложь. Но посмотрите седьмой аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Илля ма ша Аллах, иннаху яаляму джахра ва ма яхфа». Кроме того, что пожелает Аллах, ведь поистине Он знает явное и то, что скрыто. Вот теперь мы поговорим о том, забывал ли что-либо пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям из того, что он выучил из Корана. Были такие аяты, которые Аллах Субхана ва Тааля ниспосылал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Через некоторое время Аллах Субхана ва Тааля этот аят заменял другим аятом. Об этом говорится в суре Аль-Бакара: «Ма нансах мин аятин ау нунсиха, нати би хайрин минха ау мисляха». Аллах Тааля говорит: если мы стираем какой-то аят или заставляем забыть, мы взамен ниспосылаем аят лучше или такой же. В истории ислама были такие времена, что Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, были ниспосланы некоторые аяты. Он их говорил, даже записывали, но через некоторое время он просто-напросто забывал этот аят. «Илля машаллах». Кроме того, что пожелает Аллах. И Аллах заставлял забыть. Время этого аята истек. Это было только тогда нужно было во время пророка. Это не для всего человечества. Это называется насх. Есть такое правило в шариате. Даже некоторые сподвижники говорили, что мы помним, еще такой аят был. Но потом этот аят был стерт, и мы этот аят забыли. И в современном Коране, вот в том Коране, который мы видим, этих аятов нет. Не будем углубляться в это, хотя это было, есть, было это. Но я хочу сказать вот что. В этих аятах, вот в пятом, а шестом и седьмом, есть указание не только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть обращение и к всем верующим мусульманам. Аллах Субхана ва Тааля говорит: не забудьте Коран. Потому что «ля» здесь может быть и «нахия», и «нафия». Что такое «нахия»? То есть здесь можно перевести как «не забудь Коран». А «нафия» переводится как «не забудешь». И вот среди ученых есть разные мнения. Кто-то говорит, что это «ля нахия», «не забудь». Если это «не забудь», то это обращение ко всем верующим. Аллах запретил нам всем забыть то, что мы однажды выучили наизусть. Это грех. Но я вам скажу, почему мы забываем Коран. Причин очень много. Если вы бизнесмен, кто-то из вас, может быть, большинство из вас, я вам один вопрос задам. Вы забудете человека, его адрес и телефон, если он вам задолжал? Вот бизнесмен, которому кто-то задолжал большую сумму, и он забыл. Ну, не знает, кто-то ему что-то должен. Мустахиль! Невозможно это. Или вы познакомились с будущей вашей супругой. Вы хотите жениться на ней. И вот забыли телефон. Невозможно. О чем это говорит? Первый. Бизнесмен почему не забывает этого должника? Потому что это необходимо. Почему не забывает телефон этой девушки или этого парня? Потому что любит. Если мы Коран забыли, значит и не любим. И для нас это не имеет никакого значения. Пожалуйста, вам ответ. Не любим. Если любим, же не забываем. Если нужен, тоже не забываем. Значит, Коран, если мы забыли, если мы не можем вспомнить аят, который заучивали год тому назад, не повторяли. А почему не повторяли? Потому что для тебя не имеет значения. И не любишь. Если не любишь слова Аллаха, не любишь Аллаха. Слова же, которые тебе позапрошлом году сказал человек, ты же помнишь? А вот слова Аллаха не помнишь. Это во-первых. Это две причины. Третья причина, почему мы забываем, из-за грехов. Грехи наши являются основной причиной того, что мы забываем Коран. Четвертая причина, почему мы забываем Коран, это то, что мы не совершаем свои деяния согласно Корану. Вот если мы не любим, если для нас ничего это не означает, если мы грешим, если мы не живем по Корану, Аллах Субхана ва Тааля просто изымает из наших сердец свои слова, и мы забываем. Вот почему это является большим грехом, если мы в судный день придем, и Аллах Субхана ва Тааля спросит, помнишь этот аят? Мы говорим, нет. Это стыд. И позор. Все, что угодно помним, даже записаны, тетрадь. Я видел в одной деревне, в магазине тетрадь, оказывается, сейчас в долг товар продают. Шел мискинлернде алдылар икен. Месяц тому написали, что он буханку купил. А потом переписывает другую тетрадь, там пишут две буханки. Тот не помнит. Ну, специально для тем людям, которые не помнят. И там обманывают. Но у него все записано. Мутафиф. Мутафиф. Когда он продавал буханку хлеба. Но потом, через месяц, когда он получил пенсию, он у него изымает за две буханки. Это в сельских магазинах я видел. Жалуются. И не докажешь. А как докажешь? Мискин, наверное. А он все это помнит. Все записано. А вот Коран мы забываем. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля предупредил нас, чтобы мы не забыли Коран. И если мы выучили, самое главное, надо стараться выполнить то, что ты выучил, повторять, повторять и повторять. Самое лучшее, как можно повторять Коран, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, учил нас во время намаза. То есть такие намазы, как нафиль, есть намазы тахаджуд, самый хороший тахаджуд. Встав на намаз, читайте во время этого намаза то, что вы помните, или то, что вы должны повторять. Ежедневно, ежедневно. Только так мы можем оставить в памяти слова Аллаха Субхана ва Тааля. Теперь восьмой аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Вануясирука лильюсра», «И мы облегчим тебе для легчайшего». Что это означает? Путь ислама, этот путь нелегкий. Если посмотреть объемно, конечно, путь ислама нелегкий путь, но самое главное – если человек понял, для чего он живет, какая у него цель, и куда он идет, если он познал Аллаха и исполняет все его веления, Аллах облегчает ему путь ислама. И если вы будете все больше и больше выполнять то, что велит Аллах, и остерегаться всех запретов, для вас все легче и легче это будет. В Коране есть такой аят: «Вастаину бисабри вассаля, иннаха лакабиратун илля аляль хашиин». Когда вам трудно, Аллах говорит, просите помощь у Аллаха терпением и молитвами. Вот когда трудно, две вещи всегда делал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Когда трудно, когда трудности, две вещи: сабр, терпение, и намаз. Молитва, намаз, зикр и терпение. Это наилучшее. Но Аллах говорит: «Иннаха лакабиратун». Это очень сложно. Это очень сложно. Хочется к этому идти, хочется вот это сделать, хочется все что угодно. Но ограничь себя терпением и молитвами, это тяжело. Но кроме тех, кто стал богобоязненным. «Илля аляль хаши'ин». Если ты стал богобоязненным, то для тебя исполнение, то есть быть терпеливым и быть в молитвах и совершать зикр, для тебя это будет легко. Поэтому, уважаемые братья и сестры, чем человек больше углубляется в религию, чем больше он исполняет, выполняет то, что Аллах велит, тем для него будет путь жизни вообще, не только религии. Жизнь облегчается. Жизнь. Вот это и есть Аллах, субхану тааля, нам обещает, что мы облегчим тебе для легчайшего только тогда, когда ты будешь исполнять то, что Аллах, субхану тааля, требует от тебя. Теперь продолжаем 9 аят, и Аллах Субхану Тааля говорит: «Фазаккир ин нафаати дзикра». Вот здесь есть тоже между учеными богословами разные мнения. Во-первых, это аят переводится, 9 аят: «Поминай же или увещевай же, если полезно увещевание или поминание». Вот слово «ин» означает, как перевод с арабского языка, «если». Если считать, что «ин», «фазаккир ин нафаати дзикра ин», если будет считать как «если», то смысл этого аята получается, что Аллах говорит: если полезно кому-то увещевать, то увещевай. Если не полезно, бесполезно, не делай этого. Правильно это или нет? То есть, может ли быть увещевание бесполезным или вредным? Может быть. Поэтому у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть такое изречение: «Ликулли макалин макам, валикулли макамин риджаль». Для каждого слова есть свои слушатели, и для каждого слушателя есть свое место. То есть, это означает, что человек, в первую очередь, когда призывает к религии, он должен думать, в первую очередь, он готов к этому или нет. Если он готов слушать твою проповедь, насколько он готов? Али ибн Аби Талиб сказал одну вещь, золотым буквами написать. Али ибн Аби Талиб сказал: если вы, приходя к какому-то народу, какой-то умме, какому-то населению, кому-то либо будете проповедовать или говорить то, что он не может это понять, то есть ты говоришь не на его уровне, то жди разногласия, фитна, фитна. Человек не понимает и говорит, вот ему сказали, а сути он не понимает, понимаете? Поэтому, уважаемые братья и сестры, надо разговаривать с людьми, увещевать, проповедовать или говорить об истине с людьми, зная, насколько он готов к твоей речи. Если бесполезно, то не говорите. Или вообще вредно. Может, вообще вредно. Вот сидят у вас у подъезда трое мужчин и пьют пиво. Вот что им говорить? Башана лягарган, может, бутылка, блин. Но промолчать, может быть, лучше. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, вот в этом аяте человек должен определиться сам. Что говорить? Как говорить? Кому говорить? Мы должны определить, кто перед нами стоит, что он понимает, какой склад ума. Поэтому сначала надо с людьми разговаривать, понять, кто он такой, как к нему подойти. Если он математик, он любит темы, касающиеся математики, так начните разговор с алгебры, первого компьютера, который мусульмане разработали в 10-11 веке, который называется астролябия. Первый компьютер – это астролябия. В Андалусии тот, кто умел пользоваться астролябией в Андалусии, в Европе, был самым известнейшим и почетнейшим человеком в Андалусии, в Европе. Хотя среди мусульман это был распространенный инструмент, которым исчисляли, был первая вычислительная машина, астролябия. Это 11 век. Начните с этого. Понимаете, вот хикма. Удуу иля сабиль раббика биль хикма. Поэтому Аллах Субхану Тааля призывает нас к мудрости, призыва к Аллаху. В 10 аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Саяззаккару ман яхша». 10 аят: «Вспомни тот, кто боязлив». То есть, когда ты людей проповедуешь, говоришь, призываешь, слушать будет тот, кто заинтересован. У кого есть какое-то стремление познания истины. 11 аят говорит: «Ваятаджаннабуха аль-ашка», и отвернется от него несчастнейший. А тот не будет слушать. Тот уже несчастный. Тот, кто не слушает проповедь, тот, кто не слушает увещевания, тот несчастный. Аллах Субхану Тааля назвал его несчастным. Или несчастнейший. Ашка. Превосходной степени. Ашка. Не просто шакиюн, а ашка. В 12 аяте Аллах Субхану Тааля, продолжая вот тему этого несчастнейшего, он в этой жизни несчастнейший, он не познал истину, он живет фи данка, тяжелой жизнью. Я на прошлом занятии вам сказал про счастье и про несчастье мусульманина и тех, кто не верит, и поэтому жизнь человека, который не воспринимает увещевание, у которого сердца превратились в камень, вот это вот очень сложная и несчастная жизнь. Дальше, «Алляди ясла нар аль-кубра», который будет гореть в огне величайшем. Еще в судный день для этого человека будет огненное адское наказание. «Сумма ля ямуту фиха, валя яхья», потом не умрет он там и не будет жив. Это есть наказание для этого человека в аду. А те, кто прислушивается к увещеванию, об этом Аллах Субхану Тааля сказал уже в 14 аяте: «Кад афляха ман тазакка». Будет счастливым тот, кто очистился. Счастье человека начинается с очищения души. Путь счастья лежит и начинается ощущение души. От чего? От всего. От многобожия, от дурных помыслов, от дурных деяний. Пусть ощущение, это уже 15 аят, пусть ощущение души лежит поминание Аллаха, зикр, получение знаний. Очистил? Аллах тебе откроет путь к знаниям. Познал? Фасалля. Только на третьем месте стоит намаз. Потом он помолился. Это 15 лет. Вот путь к счастью лежит через ощущение души, через поминание Аллаха, зикр и получение знания, и потом молитва. Это путь к счастью. Но что препятствует, уважаемые братья и сестры, вот мы сейчас скажем самое главное, что лежит, что является препятствием к счастью человека. 16 аят об этом нам говорит. Это самый главный враг. Аллах Тааля говорит, но вы предпочитаете жизнь ближайшую. Любовь к этому миру является препятствием к настоящему счастью. Вот вы здесь, большинство из вас молодые люди. Сейчас вот многие говорят, весна, красиво. А тут хазрат сидит и нам говорит, что любовь к этому миру – это путь к несчастью. Ну как? Как вот этот мир не любить? Как красиво? Иртеблян, кишплян, кышлар сайри, субуинда жейлярикан кайбрэллар хазир уже. Ну как красиво? Ну как? Это что? Почему Аллах запрещает любить этот мир? В чем грех любви к этому миру? Уважаемые братья и сестры, вы должны понять, вот я вам сейчас хочу сказать очень главную вещь. Адам и Ева, когда Аллах Субхана ва Тааля поселил их в раю, сказал им: «Вакуля минха рагадан хайсу шитума, вала такраба хадихи шаджара, фатакуна мина зваримин». Это очень важно. Когда Адам и Ева находились в раю, Аллах Субхана ва Тааля им сказал: «Ешьте, пользуйтесь всем, но не приближайтесь к этому дереву. Если приблизитесь, будете грешниками». Это дерево ничем таким вот греховным не являлось. Обычное было дерево. Даже мы не знаем, какое это было дерево. Но это дерево было... Приближаться к этому дереву было запрещено. Вопрос. Нуждались ли Адам и Ева, нуждались они в плодах этого дерева или нет? Ответ – нет. У них было все достаточно. Они могли прожить и без этого дерева. Но не надо было. Это было излишне. Вот из этой истории ученые делают вывод. Что значит является грехом в любви к этому миру? Все излишнее. В этом мире что для тебя необходимо? Это не является грехом. Вот поймите это. Грех начинается тогда, когда ты начинаешь излишне проявлять любовь. Излишне. Сина кирек миул. Вот когда у тебя начинается переход от необходимого к излишнему, начинаются у тебя грехи. Обязательно. Потому что излишне, почему Аллах Субхану Тааля запретил нам валять тусрифу, исраф. Исраф – это всегда грех. Какие бы то у тебя ни были помыслы благие, исраф влечет за собой грех. Вот нам сложно порой понять, где граница. Вот это мне достаточно, кто, когда может определить. Вот инстинкт у льва закрывает жить-то мёнады. А у людей инстинкт неограниченный, вот ему надо определиться, где грань. Когда человек грань переходит, обязательно начинается зависть, гордыня, обман, ложь, алчность, престиж, модно. комфортно из-за сохранения вот этих вот пристижа, моды, человек начинает быть жестоким, алчным тираном. Это только одно – переход человека от того, что он нуждается, к тому, что излишнее. И вот теперь вы меня спросите, а как узнать эту грань? Как? А это очень просто. Когда человек или правоверный мусульманин в своей душе будет одинаково относиться к ахират и к дунья, Аллах для него определит грань. И он четко будет знать. Чем меньше у нас в душе любви к ахират, тем больше у нас будет исраф. Исраф уменьшает только ахират. От того, что многие мусульмане забыли и на должном уровне не готовятся и не знают, и не любят ахират, вот оттуда вся наша беда, уважаемые братья и сестры. Беда от этого, только от этого. Только от этого. И вот я хочу здесь вам прочитать одно изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которое я записал. Очень интересный хадис. Я хочу, чтобы каждый этот хадис, это Раваху Тирмизи, это хадис сахих. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Мен канат аль-ахирату хаммаху, жа'ля Аллаху гинаху фи кальбихи, وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ». Это очень важно. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: тот, кто предпочитал последнюю жизнь, ахират, предпочитает ахират, чем этот мир, дунья, Аллах, субхана ва тааля, обогатит его сердце. Сердце будет богатое. Это очень важно. То есть, когда у человека сердце богатое, он не стремится к излишнему. Мы стремимся к излишнему от того, что у нас сердца бедны. Хаманжитми. Фикальбихи. То есть, у него сердце будет богатое. Ваджана аляху шамля. Аллах субхана ва тааля соберет все его нужды, то есть сам будет помогать этому человеку пройти проблемы этой жизни. Вот человек думает, если я буду делать, то есть предпочитать ахират, а кто займется моими детьми, кто займется моим делом? Аллах говорит, я буду помогать. Я заставлю людей, помогут тебе, сделают, облегчу я тебе эту жизнь. И дальше говорит: وَأَتَدْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَ. И я тебе дам в этой жизни богатство, даже ты этого не хочешь. То есть Аллах даст тебе сверх твоих желаний. Вот ты рассчитывал вот на это, а Он тебе даст вот столько. То есть, когда мы предпочитаем ахират, Аллах нам дает три блага. Сердца богаты, жизненные проблемы Аллах берет на себя и помогает нам решить жизненные проблемы. И третье, мы рассчитываем вот настолько, Аллах нам дает вот столько. И теперь противоположное. Расулуллах саллаллаху говорит: وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Но кто предпочитал дунья? Уважаемые братья и сестры, как переводится слово дунья? Нет, дунья, это арабское слово дунья. Оказывается, на русский язык переводится «дунья легкодоступная». وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Тот, кто предпочитал этот дунья, жизнь, тормыш, хаман, хаман, хаман, дунья, дунья, дунья, ахират, дунья, дунья, дунья. Что происходит? جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. У него постоянно перед глазами будет бедность. То есть он недоволен. У него постоянное недовольство. Вот постоянно, вот купил он шкаф, оказывается, испанский лучше, у соседа испанский. Вот есть баня, а у Ивана с бассейном. Опять надо бассейн, без бассейна как бы. Вот крыша есть, оказывается, сейчас черепица делает. Постоянно бедность, постоянно не хватает, постоянно мода, постоянно престиж, постоянно алчность, постоянно мода. Он всегда бедностью себя чувствует. Это первое. Второе. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ Он не успевает, он не успевает выполнить свои мирские проблемы. Аллах Тааля говорит, не то, что я помогу ему исполнить мирские проблемы, я еще распределю, что он не будет успевать. Времени не хватает у него. Вот вы же слышите, у тех, кто занимается дунья, абы намазу каля вактю. Аллах так распределил, что он не успевает. Он не успевает. У него очень много дел. Даже мирские дела он делать не успевает. Это второе. И третье. وَلَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ Вот он столько мечтает, а я ему дам вот столько. Он хочет вот столько, а я ему дам вот столько. Поэтому, уважаемые братья и сестры, беда в том, что мы забыли Ахира. И мы не знаем, в чем благо любить Ахира. Даже любить Ахира, чем это дунья, лучше жить с этой любовью даже в этой жизни. И поэтому ислам не запрещает слушать пение птиц по утрам, если это вам полезно. Аллах не запрещает вам путешествовать. Даже Коран говорит, путешествуйте по миру. Изучайте, смотрите, но думайте. Вот в Италии, многие посещая Италию, там есть гора Везувий, там есть кратер от вулкана, который в свое время, как наказание Аллаха, полностью уничтожил город Помпей. Вот поднимаясь на эту гору, многие туристы у кратера фотографируются, даже не задумываются, что за их спинами есть ворота, от которых Аллах Субхана ва Тааля и сиджиль камнями и лавой когда-то наказал людей, которые отступились от истинного пути. Вот человек, когда даже путешествует, Аллах говорит, задумайтесь, думайте обо всех знамениях Аллаха. Поэтому пение птиц, журчание воды, путешествие, прекрасная одежда, полезная пища, вкусная пища, хорошее жилище. Аллах в Коране говорит, никто не запрещает вам красиво жить, вкусно есть и красиво одеваться. Если это в пределах дозволенного, если это не исраф, если это не является уже грехом. Поэтому иногда мы стремимся к сверхприбыли. Вот нам недостаточно вот этого. Потом грехи начинаются. Потому что всякая сверхприбыль тянет за собой совершение тех или иных проступков. Поэтому всем... Салават Айкаманда. Заедла включить. И сейчас закончим уже. В 17 аяте Аллах Тааля говорит «Валь-ахирату хайру ляка миналь уля». А последняя жизнь лучше и длительнее. Ахират для нас лучше. Лучше, чем этот мир. Поэтому даже правоверные мусульмане, даже мы совершаем грехи только из-за того, что мы совершаем исраф. Исраф. Исраф в этой жизни. В 19 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит «Инна хада ла фи сухуфиль уля». Поистине это в свитках первых. То есть вот все это даже Аллах упоминал не только в Коране, а даже в первых свитках. Сколько свитков было ниспослано Аллахом пророком? Кто знает? 100? 4. 104. 10 книг было явлено Адаму, 10 свитков было дано Адаму, 50 книг, страниц, то есть Шис, сыну Адама, 30 Нух, алейхиссалям, 10 Аврааму, Ибрахим, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, Тора, Иисус, алейхиссалям, Евангелие, Давид, алейхиссалям, Псалмы и Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям, Коран. Все вместе 104 Писания. Сколько было пророков? 124 тысячи было пророков. Среди пророков есть Русуль и Энбия. Русуль, Расуль, это те, кто, кому были даны книги и кому были даны новые каноны. А Наби, это тот, кто продолжал за Расулем исполнение его канонов, которые были ему даны. Из 124 пророков 313 Расуль, 313. Остальные все были Эль-Энбия. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он Расуль и Наби. Расуль он, Хатим Эль-Энбия ва Русуль. И Расуль, и Наби. Сухуфи Ибрахима ва Муся. Вот эти каноны есть и в свитках Ибрахима и Муса. Вот этим, уважаемые братья и сестры, заканчивается сура Аль-Аля. Ко мне недавно пришел один мой, ну, очень хороший знакомый со своей семьей, жена и дети. У них вопрос возник. У них дома, почему сказать, разногласия. Знаете, вот человек очень образованный, я уважаю его. Среднего возраста человек. Что он начал делать? Это глава семьи. Он начал готовиться к 21 декабря. Вы, ребята, смеетесь, а он абсолютно не смеется. И более того, оказывается, сейчас, вы, наверное, видели, я только после его визита обратил внимание, в интернете полный кипиш идет по выживанию 21 декабря. Там какие только версии не предлагают. Какие виды сапогов, какие виды соли, ложки, телефон нужен, не нужен. Почему телефон не нужен? Ну не будет там передатчика, а интернет, а где? А может в Бразилии останется какой-то сервер? Обсуждают, как выжить. Этот человек вводит свою семью в ипподром, учит от таджирья. Он говорит, что нефть был мне, бензин был мне, машина был мне от таджирибес. И я удивился, что оказывается большинство людей сейчас заболели этой болезнью. Это вот это уже. И они ко мне пришли. И вот понимаете, что он мне говорит? А он человек образованный, мне говорит: «Хазрат, так скажите мне, пожалуйста, почему пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нас призывает научиться плаванию, стрелять, кататься на лошадях? Так он же нас предупреждает, если что, вы должны быть готовы». Я этот хадис понимаю, вот так он мне говорит. Мы очень долго спорили. Супруга его говорит: «Хазрат, тушонкалар блян тулды бетен подвалды, тушонкалар дей бизнен хазер. Тазлар, эллэнди, кошаклар, фонари, подводные ручки, все, что можно, они приобретают». Вот я хочу сказать, да, уважаемые братья и сестры, это очень, оказывается, волнует большое население. Эти фильмы, эти сайты, эта информация до такой степени уже, оказывается, влияет, только мы не ощущаем, влияет на них. И когда я начал говорить, что надо готовиться к Аллаху деяниями, раскаиванием в грехах, слушать не хотят. Поэтому я хочу один из уроков, возможно, это будет следующий, может, через один урок посвятить вот некоторым знамением судного дня то, что касается катастроф или каких-то вот таких знамений. Поэтому я хочу сказать, бринчаден, мусульман кшесе, мусульманин должен быть в первую очередь с Аллахом. Аллах милостивый, милосердный, и Он всегда защитит тех, кто будет с Аллахом. Вот мы прочитали сегодня хадис, где Аллах Субхану Тааля говорит: «Если я с вами, кто против вас? Но если я против вас, кто с вами?» Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.